Глава 4. Петр провел ночь спокойно. Физический и эмоциональный отдых вернули ему бодрость и ясность ума. Хотя с некоторых пор в нем жила энергия Ава и Озов, он все же по-прежнему ощущал себя человеком, со всеми радостями и привычками, которые сопровождали его с рождения. Проснувшись, ощутил, как приятно снова быть в своем теле, где каждое движение казалось естественным и родным. Встав с постели, Петр потянулся и с удовольствием отправился в ванную. Утренний туалет вернул ему ощущение нормальной человеческой жизни, почти забытой в череде битв и переговоров. Затем решил, что не помешает поплавать в бассейне. Теплая вода и равномерные грибки помогали ему прийти в форму не только физически, но и ментально. Закончив плавать, почувствовал, как разыгрался аппетит, заставляя желудок требовательно урчать. Делать нечего, пошел на завтрак. Пока Петр наслаждался простой, но вкусной едой, мысли о космических столкновениях и энергоформах казались далекими. Он с удовольствием съел блюдо, которое приготовили для него повара Пуис, и ощутил, как силы постепенно возвращаются. Однако в глубине сознания уже знал, впереди очередное совещание, и расслабляться до конца не выйдет. Насладившись жизнью, двинулся в сторону командного центра. Как всегда, у входа его встретила амазонка, координатор и его неизменная помощница, способная оперативно сообщить Петру любые данные. «Главнокомандующий, сегодня вы выглядите гораздо лучше», — поприветствовала она его мягким, но уверенным тоном. «Привет, амазонка». «Да, все в порядке», — ответил Петр с легкой улыбкой. «Когда прибудут командующие?» «Как вы и просили, к обеду», — уточнила она, сверяясь с внутренними системами ПУИС. «Хорошо», — кивнул Петр. «Чем займемся?» Он хотел было обсудить план действий, но в этот самый миг замер. На полуслове, на полушаге. Его взгляд стал отрешенным, а рука, казалось, застыла в воздухе. Амазонка мгновенно поняла. Петр вновь ушел в иную реальность, где решаются вопросы не физической силы, а энергии мысли. Так уже случалось прежде, когда на связь выходил Солос. Оставлять его в таком состоянии посреди зала было не лучшей идеей. Поэтому амазонка аккуратно подхватила Петра и с помощью роботов-техников перенесла в специальную комнату с своеобразным медицинским боксом со множеством систем мониторинга. Там находилась медицинская капсула, способная поддерживать и восстанавливать организм. Однако пока она решила не использовать ее по прямому назначению, надеясь, что Петр выйдет из транса самостоятельно. Петр ощутил, что неожиданно оказывается в своем новом энергетическом теле на орбите Нептуна. Не успел осознать, как и почему это произошло, почувствовал странное зовущее эхо. Оно тянуло его куда-то. Казалось, сама Вселенная посылает сигнал. Прислушавшись, Петр понял, это был призыв Озов, обращенный лично к нему, к человеку. Тонкий и настойчивый зов наполнен напряжением и тревогой. Времени для размышлений нет. Нужно было решить, стоит ли вступать в контакт, или же лучше проигнорировать его. Петр быстро прикинул свои возможности. Он вспомнил, что когда-то обещал Колунде преподать урок, и он действительно это сделал, разгромив стаю. Теперь, видимо, Озы сами решили выйти на связь, вероятно, осознав его силу и универсальность. Положение складывалось так, что Петр находился в более выигрышной ситуации, и отказываться от контакта сейчас, пожалуй, не было смысла. Можно попытаться извлечь пользу из разговора. Чтобы не допустить ошибки, Петр сразу связался с Солосом, своим наставником в мире тонких энергий. И хотя их общение занимало долю секунды по человеческим меркам, в энергетической форме каждая мысль могла растягиваться на целые циклы осознания. Солос ответил без промедления. «На связи, посредник. Слушаю тебя». Петр на краткий миг закрыл глаза, если так можно выразиться, в энергетической форме, собираясь с мыслями. «Я получил вызов от Озов. Они хотят выйти на контакт со мной. Думаю, имеет смысл ответить, пока мы в выигрышной позиции». Солос, как всегда, рассудительно оценил ситуацию. «Конечно, ответь. Но будь предельно осторожен. Они могут попытаться тебя просканировать. И если поймут всю масштабность твоей силы, следующая глобальная война будет неминуема». Петр, почувствовав внутреннее напряжение, кивнул самому себе. «Я помню этот момент и постараюсь не допустить сканирования разума». После этих слов он глубоко вдохнул по человеческой привычке. Это помогло ему сосредоточиться, собрать воедино силы и сделать то, что они с Олосом обсудили. Он ответил на призыв, аккуратно выстроив ментальный луч связи, словно протянув невидимую нить сквозь космос, ведущую прямо к инициатору контакта. Для такого точечного соединения на столь большом расстоянии требовалась колоссальная концентрация, и Петр, потратив на это пару мгновений, добился нужного эффекта. В этот миг на другом конце, в безграничном пространстве, Беналин ощутила четкое направление связи. Она, как и другие опытные представители ОЗОВ, умела создавать коллективные воронки для передачи мысли, но сама способность человека так искусно отыскать ее в энергетическом поле, опираясь лишь на призыв, произвела на нее впечатление. Она уловила обращение Петра. «Кто хочет контакта со мной?» Прозвучал спокойный ровный голос сознания Беналин. Несмотря на внутренние усилия, Беналин удивилась спокойствию, с которым последовал ответ. Она ожидала от человека настороженности или хотя бы доли страха. Однако отрешенная уверенность, прозвучавшая в его мыслях, ставила ее в несколько уязвимое положение. При этом Беналин, помня о задании Туумона, хотела перехватить инициативу. Чтобы не терять времени, проверила контакт и решила сразу взять вверх, совершив резкий энергетический бросок в сознание Петра. Так ОЗы обычно устанавливали контроль над менее развитыми существами. Она резко усилила сигнал, надеясь пробить оболочку человека, но натолкнулась на привычный щит, причем столь упругий, что Беналин чуть не потеряла равновесие в энергетическом поле. Поняв, что прямое вторжение не сработает, она сменила тактику и начала быстро передавать информацию. «Я, Беналин, наблюдала за твоей битвой с нашей стаей и удивлена твоей силой, человек. Почему ты сразу не сказал, что настолько силен?» Вопрос прозвучал как полуупрек, полузаинтересованность. Но Петр не спешил раскрывать карты. Его ответ прозвучал сдержанно. «А зачем мне было это говорить? И теперь не скажу и уж точно не позволю тебе контролировать или считывать мои мысли. Кстати, можешь спросить у Колунды, чем может кончиться такая попытка». Он помнил свой недавний мысленный удар по Колунде, который серьезно подкосил ее психическую и энергетическую целостность. Судя по тому, что ОЗы снова пошли на контакт, Колунда пришла в себя на урок, похоже, запомнила. «Я знаю, чем, но она уже в порядке». Коротко отозвалась Беналин, стараясь держать себя в руках, чтобы снова не перейти к штурму сознания Петра. На какое-то мгновение между ними повисла напряженная пауза. В энергетическом пространстве она ощущалась, словно вибрация натянутой струны, готовой лопнуть в любую секунду. Петр слышал, как Солос на заднем плане мысленно советует не вступать в конфронтацию и избегать сканирования. Беналин со своей стороны старалась удержать связь, но при этом понимала, что более агрессивные приемы сейчас бесполезны. Так шла первая ментальная дуэль между человеком и Беналин. Оба понимали, что исход этой ментальной встречи может повлиять на дальнейший ход событий. Пока такая дуэль напоминала пробу сил. Кто сможет выдержать давление, кто первым дрогнет, выдаст секреты или покажет слабину? За этим противостоянием следили Туумон и Ищущие. Солос тоже наблюдал, готовый в любой миг мешаться и дать посреднику совет или поддержку. Но сейчас решение оставалось за Петром. Как отреагировать на попытку Беналин установить контроль и какие цели преследовать в этом неожиданном контакте? А Беналин, поняв, что с наскока взять сознание человека не удалось, лихорадочно обдумывала следующий ход. Как извлечь максимум сведений о силе Петра, о его планах и, возможно, о том, какую роль играет в нем уцелевшая фрагмента энергии Ава и Озов. Петру надоело это напряженное молчание, когда на другом конце связи не собирались делать решающий шаг. Он почувствовал, что пора перевести разговор в более конкретное русло и вытянуть из Беналин как можно больше информации. «Что тебе нужно, Беналин?» Задал он вопрос прямо, без обиняков, встряхивая энергетическое поле между ними. Беналин ответила без промедления. Ее тон казался одновременно задумчив и напорист. «Человек, в тебе та же энергия, что и в нас. Давай заключим союз». Петр приподнял ментальную бровь. Если бы он по-прежнему имел физическое тело, это выглядело бы именно так. «Союз против кого?» Ответ Беналин прозвучал почти автоматически. «Против Ава. Больше у нас нет врагов». Петр понял, что наступил момент сыграть невидение, чтобы ввести противника в заблуждение. «А кто такие Ава?» Сейчас пришел черед Беналин удивляться. Ведь, по ее мнению, человек не мог не знать о многовековом конфликте между Озом и Ава. Она запнулась на долю секунды, но быстро пришла в себя. «Странно, что ты не знаешь их. Они контролируют звездный сектор, в котором находишься ты». Петр широко улыбнулся в своем сознании, делая вид, что только сейчас узнает новость. «Этот звездный сектор контролирую я, и только я. Здесь нет никого сильнее меня». Беналин ощутила, как ситуация выходит из-под ее контроля. Вместо того, чтобы признавать угрозу Ава или испытывать к ним страх, человек вел себя так, будто он полноправный хозяин звездного сектора. «Я тебя поняла», — осторожно произнесла она, стараясь скрыть свою досаду. «Так что насчет нашего союза?» Однако Петр оставался непоколебим. «Повторю, против кого?» Поставленная таким образом дилемма вгоняла Беналин в тупик. Ей пришлось выкручиваться, ссылаясь на общий замысел Лозов. «Против любого врага, который на нас нападет». Но Петр только покачал головой. «Таких во Вселенной нет. Пока мои враги — это вы, поэтому смысла вступать в союз со своим противником я не вижу. К тому же вы уже ведете боевые флоты к моей звездной системе». Беналин скинулась, стараясь придать своим мыслеобразам величественность. «Человек, ты не понимаешь. Звездная система — это ничто. Мы оперируем масштабами Вселенной. Ты готов мыслить такими категориями?» Но Петр спокойно ответил. «Я готов защищать свою звездную систему. Вижу, вы усилили стаю сопровождения, но я ее сокрушу. Я уже предупреждал вас, чтобы вы не совались ко мне, но вы не слушаете». Нетерпение зазвучало в голосе Беналин. «Мы никогда не послушаем, потому что мы властелины Вселенной. Ты тоже можешь стать властелином, если присоединишься к нашей стае». Петр на мгновение замолчал, давая понять, что взвешивает ее слова. Но, по сути, ответ был уже известен. «Я подумаю и дам ответ только тогда, когда вы развернете флот Ичкинов». Резкость и самоуверенность Петра явно задели Беналин. Она вспылила. «Ты самонадеян, человек. Ты появился недавно благодаря нам, благодаря разведчику Юлу. В тебе течет наша энергия, значит, ты должен быть с нами». В этот миг она предприняла очередную попытку продавить его сознание. Но Петр, уже наученный опытом общения с Колундой, был настороже. Щит его ментального пространства легко отразил удар. Он ответил ровным, даже насмешливым тоном. «Переговоры зашли в тупик. Да, я один, но быстро прогрессирую. Жду вас на рубежах своей звездной системы». Беналин бросила прощальную реплику, полную вызова. «До встречи, человек! Битва покажет, кто прав. И не забывай, кто тебя создал». Петр в последний раз коснулся ее поля, словно предупреждая. «Возможно, но я другой. Я не такой, как вы». На том конце связи повисла напряженная пауза. Затем Беналин процедила. «Время покажет, кто есть кто». С этими словами ее энергия растаяла в общем космическом поле, и контакт оборвался. Оставшись в одиночестве, Петр позволил себе пару минут на обдумывание. Диалог ни к чему не привел. Беналин не добилась от него ни подчинения, ни согласия на союз, а он сам не выяснил, насколько серьезные у Озов планы по уничтожению Земли и какова их настоящая мощь. Тем не менее, теперь он точно знал, что Озы всерьез готовятся к битве, а значит, нужно действовать на опережение. Взглянув вокруг, Петр осознал, что его новое энергетическое воплощение парит над галактикой Млечный Путь. Перед ним простиралось звездное скопление, переливающееся мириадами огней, отчего сердце наполнилось непередаваемым чувством величия и ответственности. Он понимал, что защищать нужно не только Солнечную систему, но и, возможно, все те миры, что находились в зоне интересов Озов. Ведь Озы не останавливались ни перед чем. Ну что ж, мысленно проговорил Петр, осматривая бескрайние просторы космоса. Посмотрим, сможете ли вы сломить мою волю. Я же пока буду укреплять оборону и ждать вас там, где вам не победить. После окончания контакта с Беннолин Петр ощутил легкое головокружение. Общение в энергетической среде всегда было сопряжено с колоссальным напряжением, и хотя его новая сущность постепенно привыкала к подобным нагрузкам, требовалось время, чтобы прийти в себя. Он закрыл глаза, если в энергетическом теле можно так выразиться, а затем сделал усилие воли, переходя в мысленный диалог с Солосом. «Солос, я закончил переговоры с Озами», — обратился Петр к своему союзнику, который мгновенно отозвался. «Да, посредник, я чувствую, что контакт завершен. Как все прошло?» Петр без промедления передал основные моменты беседы. В его воспоминаниях были и настойчивые попытки Беннолин подавить его сознание, и ее предложение о союзе, и категоричное нежелание Озов разворачивать флот. Солос внимательно просмотрел переданные образы и оценил каждое сказанное слово. «Ты провел переговоры достойно», — наконец прокомментировал он, — «не поддался, отстоял свою точку зрения и не испугался. Ты даже предложил им вариант решения, на который они не пошли. Но самое главное, ты сумел не допустить сканирования своей сущности. Поверь мне, это дорогого стоит». «Я старался, Солос, очень старался», — признался Петр. В голосе звучало облегчение, смешанное с гордостью. Солос, однако, продолжал говорить ровно и серьезно. «Не сомневаюсь, но должен сказать, что я переживал за тебя. Твоя эволюция идет очень стремительно, и нужно время, чтобы ты успел адаптироваться к своим новым возможностям. Самое главное — поверить в собственную силу, поверить в свою непобедимость, а не надеяться на случай. Ставь цель и уверенно иди к ней. Для этого нужны тренировки. А что касается совершенства, загляни в глубину своей новой сущности, и ты все поймешь». Сказав это, Солос на миг отстранился, позволяя Петру остаться наедине с собой. Петр ощутил, как в нем растет странное любопытство. Ведь Солос упомянул его внутреннее пространство как ключ к пониманию собственных сил. Не желая откладывать, он сразу же последовал совету и осмотрел свое сознание внутренним взором. Увиденная картина изумила. Раньше он ощущал разрозненность энергии, но теперь он нашел единство. Сознания бойцов-молторанцев слились в одно мощное поле, тесно переплетенное тонкими нитями. А сверху их покрывала энергия Озов, словно защитный слой или панцирь. При этом все пронизано человеческой составляющей, которая и связывала все элементы воедино. Петр невольно вздрогнул. Сначала он испугался того, что может потерять свою человеческую природу, растворившись в этом причудливом сплаве. Но затем решился и прикоснулся к новому энергетическому ядру. Оказалось, что никакого разделения больше не существует. Нет отдельно молторанцев, нет отдельно Озов. Все это стало одной сущностью, сочетающей в себе несколько источников энергии. И центральное место в этой конструкции принадлежало ему, Петру. «Значит, я действительно что-то иное», — понял он, окончательно убедившись в своей уникальной природе. «Человек, вобравший в себя энергию Ава и Озов, но не переставший быть самим собой. И в этом могучем союзе не оставалось места для хаотичного смешения. Все перешло на более высокий уровень, единый и цельный». Петр почувствовал, как в нем поднимается волна уверенности. Ведь если прежде он боялся, что разные энергии будут конфликтовать внутри него, то теперь убедился в их гармоничном слиянии. А это значило, что он не просто обладал силой, он и был силой, способной бросить вызов кому угодно, любым силам, которые осмелятся посягнуть на его мир. Петр расправил плечи в своем энергетическом теле, чувствуя, как дрожит пространство вокруг, словно бы отзывается на малейшее движение его воли. Волнение захлестнуло. Только что он убедился, что в нем родилась абсолютно новая, уникальная сущность, объединившая человеческую природу, энергию Озов и осознание бойцов-молторанцев. «Солос, как такое может быть?» — мысленно обратился он к своему наставнику. Солос, наблюдая за Петром на тонком уровне, понимал его удивление. Он и сам до сих пор не до конца осознал весь масштаб произошедших изменений. Однако определенное представление об этом у него все же сложилось. Во время битвы, когда Петр соединил в себе разрозненные энергии, в его сущности случился симбиоз, взаимообмен и слияние на базовом уровне. Скорее всего, причина всему – место творения. «Посредник», – ответил Солос, – «произошло то, чего мы не могли предвидеть. Под действием энергии места творения – три вида энергии внутри тебя слились, образовав новую структуру. По логике, от такого конфликта должна была произойти катастрофа, коллапс твоей сущности. Но, видимо, вмешалась третья сила. И этой силой стало твое биологическое сознание. Твоя человеческая матрица сыграла роль цемента, связав несовместимые компоненты в одно целое. Ну а место творения укрепило твое образование». «Другого объяснения я не вижу». Петр на миг задумался над словами Солоса. Получалось, что сам того не желая, он выступил катализатором небывалого явления. Смешение энергий, которые в нормальных условиях должны были взорваться взаимной враждой. «Вполне убедительно», — согласился Петр. «А что насчет твоих бойцов? Наверное, для них все это...» Он искал подходящие слова, но Солос понял его и опередил. «Не совсем так, посредник. Для них это лучшее, что могло случиться. Они ступили на новую ступень вселенской эволюции. Их возможности стали шире, а кругозор глубже. Они счастливы. А ты можешь убедиться в этом сам. Попробуй пообщаться с ними напрямую». Поначалу Петр сомневался. Ведь после слияния сознаний бойцов-молторанцев и энергии Оза в нем самом почти не оставалось прежних отдельных голосов. Тем не менее, последовав совету Солоса, он вновь погрузился в глубины собственного разума. Оказалось, что Солос был прав. Все сознания действительно слились в одно коллективное поле, но личные воспоминания и характерные черты у каждого сохранились. Просто теперь они составляли не множество индивидуумов, а единый мощный организм. Воспоминания остались, но они больше не спорят. Они дополняют друг друга. Понял Петр, скользя по ментальным образом молторанцев. Он ощутил тихую радость, исходящую от глубин нового разума. Бойцы-молторанцы были довольны тем, что перешли на более высокий энергетический уровень, обрели новые способности и при этом нашли смысл существования в коллективной сути с Петром. «Солос, я все понял, ты прав. Бойцы счастливы от того, что приобрели новые возможности». «Мне определенно предстоит потренироваться, чтобы освоить эту силу, но прежде я должен завершить дела в секторе обороны», — обратился Петр к наставнику. Солос, уловив уверенность в голосе посредника, ответил доброжелательно. «Посредник, поступай так, как считаешь нужным. Я на постоянной связи. Если что-то понадобится, обращайся, я помогу». С этими словами Солос вышел из связи, оставляя Петру полную свободу действий. Петр ощутил, как внутри него кипит воодушевление. Он решил проверить новые возможности и переместился по нескольким точкам во Вселенной, наблюдая, как легко ему удается переносить свое энергетическое ядро на колоссальное расстояние, не испытывая прежней усталости. Скорость и точность перемещений возросли в разы, а главное, он чувствовал контроль и не терял ориентации в пространстве. Удовлетворенный первыми результатами, Петр, наконец, выбрал орбиту Урана и оставил там свою новую сущность, заякорив ее в космосе и позволяя ей парить неподалеку от Солнечной системы. Это был своеобразный энергетический форпост, готовый в любую секунду вернуться к нему или отразить внезапное нападение Озов, если такое произойдет. Он сосредоточился на своем человеческом теле, которое все это время лежало под надзором амазонки в медицинском боксе. Одно усилие воли, и он вернулся в физическую оболочку. Открыв глаза, Петр почувствовал тяжесть в мышцах и приятное тепло, разлившееся по всему телу, словно после хорошей тренировки. Ну что ж, настало время заняться обороной Земли и приготовиться к встрече с флотом Чкинов, подумал он. Теперь я готов к любым сюрпризам.